Глава 44. Мистер Морс повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда, или он втайне надеялся встретить Мартина Идена? Мартин склонялся в пользу второго предположения, но, как бы то ни было, мистер Морс пригласил его обедать. «Мистер Морс». Отец Руфи, который отказал ему от дома и расстроил его помолвку. Мартин не рассердился на него, но никакого злорадства он тоже не испытал. Он снисходительно выслушал мистера Морза, думая о том, как тот должен был себя сейчас чувствовать. Он не отклонил приглашения, он только поблагодарил и справился о здоровье всей семьи, в особенности миссис Морс и Руфи. Мартин произнес это имя свободно, без запинки, и втайне изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а сердце не забилось быстрее. Приглашения к обеду сыпались со всех сторон. Искали случай познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. Мартин относился к этому все с тем же недоумением. Даже Бернард Хиггинботом вдруг пригласил его. Это озадачило его еще больше. Мартин вспомнил, как в те дни, когда он почти умирал с голоду, никому не пришло в голову пригласить его обедать. А тогда он так нуждался в этом, так ослабел от голода. Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда он неделями сидел без обеда, никто не приглашал его, а теперь, когда у него хватило бы денег на 100 000 обедов, к тому же он вовсе утратил аппетит, его звали обедать направо и налево. Почему? Никаких особенных заслуг у него не появилось, он был все тот же. Все его произведения были написаны уже давно, в те самые голодные дни, когда господа Морзы называли его лентяем и предлагали ему стать клерком в конторе. А ведь они и тогда знали о его работе. Руфь показывала им каждую рукопись, которую он давал ей читать, и они сами читали эти рукописи. А теперь, благодаря тем же самым произведениям, его имя попало в газеты, и благодаря тому, что его имя попало в газеты, он стал для них желанным гостем. Одно было совершенно очевидно: Морзам не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его творчества. И если они и искали его общество, то не ради него самого и не ради его произведений, а ради славы, которая теперь окружила Мартина ореолом. А может быть, им внушали уважение и те 100 000 долларов, которые лежали у него на текущем счету в банке. Это было обычным явлением в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих людей иного. Но Мартин был горд. Ему не нужно было такой оценки. Он хотел, чтобы оценили его самого или его произведение, что было в сущности одно и то же. Так именно ценила его Лиззи. Даже его произведения не имели для нее особой цены, все дело было в нем самом. Так же относился к нему и Джимми, и вся его старая компания. Они в былые дни не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность, доказали ее и теперь на воскресном гулянье в Шелмоунт-парке. На все его писания им было наплевать. Они любили его, Марта Идена, славного малого и своего парня, и за него были готовы пойти в огонь и в воду. Иначе было с Руфью. Она полюбила его ради него самого, это было вне всякого сомнения. Но как недорог был он ей, буржуазные предрассудки оказались для нее дороже. Она не сочувствовала его творчеству главным образом потому, что оно не приносило ему дохода. С этой точки зрения она оценила его сонеты о любви, и она тоже требовала, чтобы он поступил на службу. Правда, на ее языке Это называлось «занять положение». Но ведь сущность была одна и та же. И Мартин даже предпочитал прежнее название. Мартин читал ей все свои вещи. Читал поэмы, повести, статьи, вики-вики, позор солнца, все. А она с неизменным упорством советовала ему поступить на службу. Всемогущий Боже! Как будто он и без этого не работал, как вол, лишая себя сна, перенапрягая силы только для того, чтобы стать, наконец, достойным ее. Так ничтожное обстоятельство превращалось в большое и значительное. Мартин чувствовал себя здоровым и бодрым, ел нормально, спал в волю, но ничтожное обстоятельство не давало ему покоя. Давным-давно эта мысль сверлила его мозг. Сидя напротив Бернарда Хиггенботтома за одним из воскресных обедов, Мартин едва удерживался, чтобы не закричать, ведь это все было сделано давным-давно. И вот вы на перерыв кормите меня, а когда-то вы предоставляли мне умирать с голоду, отказывали мне от дома, знать меня не хотели только за то, что я не шел служить, а все мои вещи уж тогда были написаны. Теперь, когда я говорю, вы не спускаете с меня благоговейных взоров, ловите каждое изрекаемое мною слово. Я говорю вам, что вы жалкие душонки, а вы, вместо того, чтобы обидеться, сочувственно киваете головой и чуть ли не благодарите меня. Почему? Потому что я знаменит, потому что у меня много денег, а вовсе не потому, что я Мартин Иден, славный малый и не совсем дурак. Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, вы бы немедленно согласились с этим, во всяком случае не стали бы мне противоречить, потому что у меня есть целые груды золота». А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно. В те самые дни, когда вы плевали мне в лицо и втаптывали меня в грязь. Но Мартин не крикнул этого. В глубине души он тосковал и возмущался, но с губ не сходила терпеливая улыбка. Хиггенботтом начал говорить. Он, Бернард Хиггенботтом, добился всего сам и гордится этим. Никто не помогал ему, и он никому ничем не обязан. Он добропорядочный гражданин, содержит большую семью, а эта лавка, приносящая теперь порядочный доход, процветает благодаря его, Бернарда Хиггенботтома, стараниям. Он любил свою лавку, как иной муж любит свою жену. Он разоткровенничался с Мартином, стал рассказывать, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело на рельсы. А кроме того, у него есть планы, широкие планы. Население в квартале увеличивается, лавка не может обслуживать всех. Будь у него лишнее помещение, он мог бы ввести некоторые новшества и увеличить доход. И он это сделает... Но прежде всего ему необходимо купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний присоединит к лавке. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о своей новой вывеске, которая протянется через оба фасада. Мартин почти не слушал. Припев давным-давно продолжал звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума, но он никак не мог от него отделаться. «Сколько, ты сказал, это должно стоить?» — спросил он вдруг. Его зять оборвал свою речь и выпучил на него глаза. Он вовсе и не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину это интересно, он приблизительно может сказать. «По теперешним ценам, — сказал он, — это может обойтись в 1004, включая вывеску. Вывески я не считал. Был бы дом, а вывеска будет. А земля? Еще 1003. Проводя языком по пересохшим губам и нервно шевеля пальцами, смотрел Бернард Хиггинботом, как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггинботому. Чек был на $7000. «Я могу предложить тебе не более 6%, — пробормотал Хиггинботом хриплым от волнения голосом. Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил, «А сколько это будет?» «А вот сейчас подсчитаем. 6%, 6,7 — 420. Значит, в месяц придется $35?» Хиггинботом кивнул утвердительно. «Ну-с, если ты не возражаешь, то мы сделаем так». Мартин при этих словах взглянул на Гертруду. «Можешь оставить себе весь основной капитал безвозвратно, но с условием тратить $35 в месяц на хозяйственные расходы. На эти деньги можно нанять кухарку и прачку. Одним словом, 7000 твои, если ты гарантируешь мне, что Гертруда не будет больше исполнять грязную работу. Согласен?» Мистер Хиггинботом обиделся. Требование, чтобы его жена не исполняла тяжелой работы, показалось ему оскорбительным. Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю и горькую пилюлю, чтобы жена не работала. Это его взбесило. «Как хочешь», — сказал Мартин. «Тогда я буду платить эти $35 в месяц, но...» Он протянул руку за чеком, но Бернард Хиггинботом поспешно накрыл его рукой и воскликнул: «Я согласен! Согласен!» Садясь в трамвай, Мартин почувствовал усталость и отвращение. Он оглянулся на крикливую вывеску. «Свинья!» — пробормотал он. «Какая свинья!» Когда в одном из журналов появилась гадалка, украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман Шмидт вдруг забыл, что он назвал некогда это стихотворение непристойным. Он рассказывал всем и каждому, что стихотворение было написано в честь его жены, и постарался, чтобы слух этот не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате в одном из воскресных номеров появился значительно приукрашенный портрет Мэриан со множеством интимных подробностей из жизни Мартина Идена и его семьи и с полным текстом гадалки, перепечатанным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во всей округе, и все окрестные домохозяйки гордились знакомством с сестрой великого писателя, а те, которые не имели этой чести, торопились исправить свою ошибку. Герман Шмидт потирал руки и даже заказал новый станок для мастерской. «Это лучше всякой рекламы», — говорил он, — «и денег не стоит». «Надо бы пригласить его обедать», — предложила Мэриан. И Мартин пришел к обеду и старался быть любезным с жирным мясоторговцем-оптовиком и с его еще более жирной супругой. Это были важные люди и могли оказаться очень полезными молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каким был, например, Герман Шмидт. Конечно, они бы никогда не удостоили последнего визитом, если бы не обещанное присутствие за обедом знаменитого писателя. На ту же приманку попался и главный управляющий агентствами Тихоокеанской велосипедной компании. Герман Шмидт заискивал перед ним, так как надеялся получить от него представительство в Окленде. Одним словом, Герман готов был занести родство с Мартином Иденом в свой жизненный актив, но в глубине души он решительно не понимал, как все это случилось. Очень часто в тишине ночи он вставал и, стараясь не разбудить жену, читал сочинение Мартина Идена, и всякий раз у него оставалось определенное убеждение, что только дураки могут платить за них деньги. Мартин отлично понимал ситуацию. Откинувшись на спинку стула и рассматривая череп господина Германа Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками. Ах, самодовольная немецкая рожа! Но кое-что Мартину в нем нравилось. Как он ни был беден и как не хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, чтобы облегчить Мэриэн домашнюю работу. Переговорив после обеда с управляющим велосипедной компанией, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил ему денежную поддержку для оборудования лучшего в Окленде велосипедного магазина. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть заодно гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справится и с двумя предприятиями. Обняв Мартина со слезами на глазах, Мэриэн тайком шепнула ему о том, как она его любит и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась, и Мартин понял, что она просит простить ее за то, что когда-то пеняла на него и убеждала поступить на службу. «Ну, у него деньги долго не удержатся», — сказал вечером жене Герман Шмидт. «Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах. Знаешь, что он мне сказал? Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку». Так и сказал, немецкую башку. Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное, он здорово выручил меня. Приглашения к обеду не прекращались, и чем больше их было, тем сильнее изумлялся Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел окруженный людьми, о которых слышал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что, прочтя в трансконтинентальном ежемесячнике «Колокольный звон», «В шершни», «Перри» и «Жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой», — думал Мартин, — «а я тогда голодал и ходил оборванцем. Почему они меня тогда не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы как раз кстати. Ведь это были вещи, написанные давным-давно. Если вы теперь кормите меня за то, что я сделал давным-давно, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь ни в «Колокольном звоне», ни в «Перри и жемчуге» я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому что меня угощают все, и потому что угощать меня считается признаком хорошего тона. Вы меня угощаете, потому что вы грубые животные, стадные животные, потому что вы... повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно — надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела до самого Мартина Идена и до его работы. Печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и блестяще ответить на остроумный и блестящий тост. И так было везде, где бы он ни был. В клубах, на литературных вечерах всюду ему говорили, что когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Перри и жемчуг», всем сразу стало ясно, что появился великий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос: «Почему же вы меня тогда не накормили? Ведь все эти вещи написаны давным-давно». «Колокольный звон» и «Перри и жемчуг» не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши и так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете, потому что это теперь в моде, потому что все стадо помешалось на одном — угощать Мартина Идена». И часто среди блестящего общества перед ним внезапно вырастал молодой хулиган в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде на Большом литературном утреннике. Встав со стула и выйдя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, молодого хулигана все в той же куртке и все в той же шляпе. 500 разодетых женщин сразу оглянулись, чтобы посмотреть, что такое увидел вдруг Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе, а Мартин все смотрел и думал, догадается ли молодой бродяга снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на эту тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. 500 элегантных женщин зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками. Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя призрак, улыбнулся и начал говорить. Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки. «Я читал ваш колокольный звон», — сказал он, — «еще когда он первый раз был напечатан. Прекрасно. Это не хуже Эдгара По. Я и тогда, прочтя, сказал: прекрасно». «Да. А вы в ту пору раза два встретились со мною на улице и даже не узнали меня», — чуть-чуть не сказал Мартин. «Оба раза я голодный бежал закладывать свой единственный костюм. Вы меня не узнавали. А все мои вещи были уже тогда написаны. Почему же вы только теперь признали меня?» «Я на днях сказал жене, что было бы очень хорошо, если бы вы зашли к нам пообедать», — продолжал директор. — «И она очень просила меня пригласить вас. Да, очень просила». — «Обедать?» — неожиданно резко выкрикнул Мартин. — «Да, да, обедать», — забормотал тот растерянно. — «Запросто, знаете, со старым учителем. Ах, вы плут этакий!» Он робко похлопал Мартина по плечу, стараясь придать этому вид дружеской шутки. Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику. «Черт знает что», — пробормотал он. «Я, кажется, здорово напугал его».